Глава 5. О новых фактах и известных событий. «Мне иногда кажется, что твои адепты везде сущи», усмехнувшись, внезапно сказал Марсель после того, как сделал заказ. «Сегодня он снова пригласил меня на ужин в лучший ресторан Анара «Бутон Лилии», и я предвкушала, как попробую новое блюдо, приготовленное при помощи трав и специй из пустоши. В этом ресторане вся еда готовилась с их использованием. Собственно, именно поэтому он и считался лучшим в приграничье». «Что?» — не поняла я. Марсель указал головой куда-то в бок. Я посмотрела в том направлении и увидела, как за столик неподалеку усаживался Дарил с Эмилией, адепты боевого факультета с 4-го и 5-го курсов. Насколько я могла судить, они начали встречаться сразу после бала, и смотреть на эту пару было приятно. Дарил с Эмилией встретились со мной взглядом и поздоровались, слегка поклонившись. После чего сели за столик и уткнулись в меню. «Не понимаю тебя. Некоторые адепты вполне могут себе позволить поход в такой ресторан. Дарил — сын одного из графов приграничья». «Да не в этом дело», — откинулся на спинку стула Марсель и устало потер переносицу. «Ладно, может, и правда мне, только кажется». «Тебе нужно больше отдыхать», — сочувствием посмотрела я на него. «Есть какие-то подвижки в расследовании? Когда оно уже закончится?» «Что-то есть, как не быть». Марсель привычным движением поставил вокруг нас полог тишины. «Я давно заметила, что стоило нам в общественном месте заговорить о чем-то, что связано с его работой, как он устанавливал полог. Это явно было уже въевшейся привычкой. Ты же знаешь, что Даниэля послали сюда не зря. Он должен был разобраться, что стало не так с системой образования адептов. Я не верил, что все дело только в усугубившейся ситуации на границе. А ведь потери там стали необоснованно большими. Официальные проверки с границы из Академии обычно возвращались ни с чем. И я надеялся, что Даниэль сможет изучить ситуацию изнутри и подтвердить или опровергнуть мои подозрения. До недавнего времени мы многое из того, что удавалось узнать, не могли до конца понять. Однако сейчас преподаватели и адепты, пришедшие в себя после влияния на организм яда арахнитки, рассказывают много интересного. Но знаешь что?» Он невесело усмехнулся. «Недавно я понял, что если бы не ты, Марлена и дальше бы продолжала спокойно работать, влиять на ректора и разваливать систему обучения, а мы бы еще долго не смогли это понять». «Я? Я была так удивлена, что не будь над нами полога, своим возгласом точно бы переполошила весь ресторан». «Вообще-то это закрытая информация», — поморщился Марсель, явно собираясь свернуть неудобную тему. Судя по всему, он просто расслабился в моем обществе и от усталости сболтнул лишнее. А только после таких заявлений я была обязана узнать правду. Жалко, Йо-Йо остался в академии с Моникой. Он бы меня поддержал в этом стремлении. Но, похоже, у Ежа и Крыски тоже намечался романтический ужин. И что-то подсказывало, что Марсель каким-то образом умудрился договориться с Моникой. Слишком часто в последнее время она отвлекала внимание Йо-Йо, когда мы оставались наедине. «Марсель, я же напридумываю себе кучу ужасных вещей, если не расскажешь, почему так думаешь?» Я положила ладонь на его руку, лежащую на столе. Он несколько мгновений на нее смотрел, а потом обхватил двумя своими, поцеловал и прижал к своей щеке. «В этом нет какой-то стратегической тайны, но не стоит об этом распространяться», — наконец ответил он. «Твой коллега по прикладному факультету, магистр Эль-Лур, как оказалось, был одним из любимчиков Марлены, и она часто жаловалась ему, что из-за тебя не может соблазнить и подчинить Даниэля. Откуда-то она знала, что он проверяющий, и изо всех сил желала перетянуть его на свою сторону. И главным препятствием к этому она почему-то считала тебя. Но чем больше она нервничала, тем больше ей нужно было энергии ее подопечных. Больше всего она срывалась на ректоре, потому что считала, что ты появилась в академии из-за него. Странная логика, но в голову к этой паучихе уже не залезешь. В последние дни перед балом она и вовсе вышла из себя настолько, что вместе с Эль-Луром разгромила зал, который ты украшала, и сдуру так надавила на ректора, прихватив у него при этом немало жизненных сил, что тот устроил тебе некрасивую сцену, а сам чуть не умер. Не вмешайтесь вы с ее так вовремя, его бы уже не было в живых. Свою ошибку она поняла слишком поздно, и догадайся, кого при этом стала винить во всех своих бедах». «Снова меня», — предположила я. «Именно». Марсель опять поцеловал мне руку. И чего-то было так приятно ощущать на ладошке его губы и слегка колючую щетину, что я не торопилась ее отбирать. «Все твои успехи она почему-то воспринимала как личное поражение и решила во что бы то ни стало от тебя избавиться. Но после того, как стало известно, что ректор не просто выживет, но и сможет полностью избавиться от ее влияния, Марлена решила уйти из академии, зачем-то прихватив и тебя. Поначалу она еще надеялась все исправить и не провалить свою миссию, убив Эль Граскейна перед балом, но не смогла к нему пробиться сквозь защитные барьеры». «Так вот, зачем она хотела вывести меня из зала», — догадалась я. Да, она планировала активировать тот странный портал в одной из аудиторий Академии, но ректор, благодаря Монике, очнулся раньше и разрушил ее планы. Я представила, что могла попасть в лапы арахнидов, где даже со всей своей силой вряд ли сумела бы отбиться от этих сильных и хитрых существ, и содрогнулась. Марсель хотел еще что-то сказать, но в этот момент рядом со столиком появился официант с заказанными блюдами. Эль-Лавалье еще раз поцеловал мои пальцы и, отпустив руку, снял полог тишины. Сразу же послышались привычные для такого заведения звуки, и я осознала, что мы здесь не одни. Как оказалось, под пологом тишины так легко об этом забыть. Я смущенно огляделась и наткнулась на задумчивые взгляды своих адептов. Потом они переглянулись, я уловила непонятную фразу с решительным видом, сказанную Эмилией. «Мы больше в этом не участвуем». Заострять на этом внимание я не стала, и мы с Марселем приступили к ужину. Но вдруг вилка с ножом в его руках замерли, будто он передумал есть. И смотрел он при этом в сторону входа в зал. Я обернулась и увидела Лайзу вместе с каким-то незнакомым мужчиной. Ее лицо было невозмутимым, но я знала подругу уже достаточно хорошо, чтобы понимать, что она недовольна тем, куда ее привел спутник. И тут до меня дошло. Сегодня Лайза собиралась встретиться с посредником, который когда-то свел ее с проводниками в пустошь. Подруга говорила, что команды таких проводников меняются, ведь некоторые из искателей погибают или уходят на покой, или перестают браться за такие рискованные дела. Но я думала, что подобные разговоры должны вестись тайно, в каком-нибудь неприметном месте, а тут такое. Может, я чего-то не понимаю? Тем временем администратор подошел к Лайзе с мужчиной и провел их к свободному столику в другом конце зала. Похоже, моя подруга так нас с Марселем и не заметила. «Ты не знаешь, кто это с Лайзой?» — спросил Марсель. «Нет, вижу его в первый раз», — честно ответила я и на всякий случай добавила. «Но не похоже, что у них свидание». Не хотелось, чтобы из-за этой встречи у подруги случился разлад с Даниэлем. Они начали недавно встречаться, и позавчера утром, когда я зашла за подругой, чтобы пойти вместе на завтрак, увидела у нее в гостиной на диване его сюртук. И Лайза выглядела такой взъерошенной, что я предпочла сделать вид, что ничего не заметила. Как и случайно оставленных на столе ключей. Захочет, сама все расскажет. «Да?» — бровь Марселя удивленно дернулась. «Как ты это определила?» «Не знаю», — пожала я плечами. «Она выглядит слишком серьезной для свидания. В любом случае, это ее дело, куда и с кем ходить». «Действительно». Теперь Марсель смотрел задумчиво уже на меня. «Эйлин, а что ты думаешь о Лайзе?» «В смысле?» — опешила я. «Ты ведь с ней дружишь. Как думаешь, ей можно доверять?» «Да», — растерялась я. «Почему у тебя возник такой вопрос?» «Понимаешь, я чувствую, что с ней что-то не так. Лайза точно скрывает нечто важное, и это как-то связано с ситуацией в Академии. Этому нет никаких подтверждений, но чутье не дает мне покоя, а я ему доверяю». «Ничего себе у тебя интуиция!» — подумалось мне с уважением. «Лайза точно как-то связана с пустошью. Тут Марсель не ошибается. Только я доверяю подруге и уверена, что она никак не связана с арахнидами. Лайза обещала мне все рассказать, но не сейчас, не раньше, чем мы окажемся в пустоши. Клятвы, которые лежат на ней, держат ее язык за зубами крепче цепей. Я же на собственном опыте успела убедиться, что не всегда все такое, каким кажется. Мир не делится на черное и белое. В нем гораздо больше оттенков и нюансов, и об этом нельзя забывать». «Лайза — хороший человек», — произнесла я уверенно и внезапно увидела в глазах Марселя нежность. «Эйлин, это ты хороший человек. И у тебя не хватает опыта замечать грязь в других людях, но это не значит, что ее нет». Я посмотрела на столик, за которым сидела Лайза, и увидела, что она встала, и, не желая больше слушать мужчину, с которым пришла, направилась к выходу. Мужчина проводил ее взглядом, в котором плескались досада и злость, но догонять не стал. «Ты ошибаешься и слишком идеализируешь меня. Я смутилась. «У меня хватает плохих черт». «А я и не хочу ухаживать за святой», — улыбнулся Марсель, потянулся за моей рукой, лежавшей на столе, и, глядя мне в глаза, начал водить большим пальцем по моей ладони. От этого простого движения мои щеки вспыхнули, а губы внезапно пересохли, и я их облизала. Взгляд Марселя прикипел к ним, и он сглотнул. «Знаешь, как сильно я хочу тебя сейчас поцеловать». Я покраснела еще больше, но тут рядом с нашим столиком возник официант. Поинтересовался, не желаем ли мы десерт. И я поспешила отдернуть руку и согласиться, потому что думать о поцелуях с Марселем слишком волнительно. Ведь с каждым разом они становились все жарче и откровеннее. При этом начинала сходить с ума не только я, но и моя магия. И если меня так штормило от простых поцелуев, что же будет дальше? По всему выходило, что этого дальше допускать нельзя ни в коем случае. Даже с поцелуями и то нужно быть осторожной. В прошлый раз, выплескивающейся через край магии, у меня заполнилось целых два моих самых вместительных накопителя. Похоже, дядя оказался прав. Столь длительное безразличие к противоположному полу теперь выливается в излишнюю чувствительность. Стыдно, но от одного его прикосновения я вспыхиваю, как искра. И если Марсель считает, что у нас уйма времени, чтобы найти способ стабилизировать мой источник, то он ошибается. По крайней мере, пока я рядом с ним. А жить вот так, боясь прикоснуться к другому человеку, — пытка. Еще и поэтому я сделаю все, чтобы он не узнал о моем решении пойти в пустошь. И сама совсем справлюсь.